Третий день за окном ветер листья кружит, а со мною третий день девочки не дружат. Как мне им объяснить, что со мной случилось, что я первая из них в мальчика влюбилась? Возраст любви и Амур пострел тут как тут рядышком. Возраст любви и одна из стрел в сердце попала вдруг. Возраст любви, он ко всем придет, разве с ним справишься? Возраст любви не обойдет и моих подруг. Если я расскажу, что мне ночью снится, то девчонки на меня перестанут злиться, а пока мой секрет пусть секретом будет. А девчонки за спиной пусть жужжат, судят.